Багажник был уже открыт, когда он подвел к нему Эприл. Она содрогнулась, вспомнив, что он сделал потом. Все еще держа ее на мушке, он заставил ее самой заклеить себе рот и связать запястье пластиковыми наручниками. Унижение от этого только усилило ужас. Теперь ей стало немного стыдно. «Я не должна была поддаваться», — подумала она. «Я поступила как трусиха». Но что было бы, если бы она отказалась заклеить себе рот и связать руки? Наверное, он убил бы ее на месте. Ее отец, погруженный в работу в своем кабинете и так глубоко застрявший в собственном мирке, мог даже не услышать выстрела. И тело нашла бы бедная Габриэлла, когда вернулась бы домой из магазина. Она еще попыталась сопротивляться, когда он связывал ей лодыжки, но после этого полностью потеряла надежду. Теперь ее тело ныло от езды по кочкам в багажнике автомобиля и от борьбы с наручниками. Еще она проголодалась и устала. Она подавила в горле крик и рыдание. Она знала, что Петерсон убьет ее, если она попытается привлечь внимание. И она не должна тратить силы зря. Она должна быть начеку, держать ушки на макушке и попытаться не упустить малейший шанс. Неожиданно ее озарило нечто похожее на надежду. Сегодня вернется с командировки мама. Возможно, она уже в Фредериксбурге. Если так, она точно поймет, что Эприл похитили. Мужчина засмеялся еще громче, и по его топоту казалось, что он танцует джигу. Эприл больше не могла сдерживаться. «Моя мама найдет меня!» — закричала она. «И убьет тебя!» Звуки над головой стихли. На мгновение воцарилась тишина, а за ней последовало тихое хихиканье. «О, да! Она придет искать тебя!» — ухмыльнулся он. «На это я и рассчитываю!» Звуки его шагов изменились. Теперь они спускались по крыльцу. Она затряслась от страха. Тогда он поднял кусок доски и заглянул внутрь. Он залез под пол со зловещей ухмылкой, держа в руке какой-то металлический цилиндр. Что это? Огнетушитель? Какого черта он собирается делать с огнетушителем? Неожиданно из него вырвалось белое шипящее пламя. Теперь она поняла, что это. Пропановая горелка. Мама упоминала горелку, но она не говорила Эприл, для чего он ее использовал. «Иди сюда, моя прелесть», — услышала она его слова сквозь гул горелки. Он пополз к ней, размахивая перед собой пламенем. Она вжалась сильнее в основание дома.